Глава 16. За подарками для племени и за одеждой для Ирдена мы решили отправиться утром. Верхом. Не в смысле верхом на лошадях, а на спине одного крылатого типа. Нет, ну а что? Ему размяться, мне покататься, всем польза. А всем недовольным пришлось смириться. Таковых недовольных оказалось, на удивление, много. Мои братишки, мои орки, мой папа, мои девери и моя нечисть. Горгулья, впрочем, быстро успокоилась, её-то Ирден согласился взять без разговоров. Всем остальным — ну ой. «Жан-Луи, Леандр, мир вообще несовершенен», — сказала я. «Нет крыльев, не летишь». «Или надо удачно выходить замуж», — заявила Горгулья. «Вот мы с моей феейкой молодцы. У нее крыльев нет, так она нашла себе для кона музя. И меня. Только я маленькая. Поэтому и я тоже на своего для кона умузиствлила». «Что ты с ним сделала?» — не понял Леандр. «Умужествила», — пояснила я. «Ну, знаешь, как удочерила, усыновила». Мои братья уставились на Ирдена. Он рассмеялся и развел руками. «Не смог устоять перед такой прелестью. Пришлось смириться». Зараза кокетливо потупилась и хихикнула. А спать мы с драконом отправились в одну из гостевых комнат с большой кроватью, потому как не имелось ни малейшей возможности делать это в моей девичьей комнате. У меня там обычная кровать, рассчитанная на одного человека, а вовсе не королевская ложа. С братишками, пока я и они были маленькие, мы втроем еще как-то помещались, когда они прибегали ко мне ночью. Два взрослых человека уже никак. Переодевались мы с драконом за ширмой по очереди. В нашу поправку. Переодевалась ко сну я. Причем далеко не в ночную сорочку, а в целомудренный закрытый костюм, состоящий из шелковых бриджей и туники. Не могу же я лечь спать в одну постель с мужчиной раздетая. Точнее, могу, но с мужем. Ах ты ж боги, Ирден мне муж. Ладно, поправка. С настоящим мужем, когда он у меня все же появится. Драконище просто скинул с себя все, кроме подштанников. Собрался и дальше, судя по движению руки, к поясу. Но я цыкнула и вредно заявила. «Только попробуй их снять. Я тебя снова в железную банку засуну». «Клара, ну вот тебе не совестно», — ухмыльнулся ничуть не испугавшийся Ирден. «И потом тебе же самой будет неудобно рядом со мной таким железным спать. Я буду скрипеть, пахнуть маслом для смазки и ржавчиной. А еще из-за тяжести матрас подо мной сильно прогнется. Ты станешь ко мне под бок скатываться». «Но я буду твердый и холодный. Может, не надо?» «Может, и не надо». Вынуждена я была признать его правоту. «Но не смей раздеваться догола». «А вы оба разденьтесь. Это удобно же». Влетела вдруг в открытое окно зараза. «Я вот всегда голенькая сплю. Клала, я от чего хотела. Меня не помыли, я от тела и день гуляла по кладбищу. Ты пля меня забыли, да? Вот прямо совсем уже пля меня не помнишь». «Оу, я и правда забыла про наш ежевечерний ритуал. Сама-то ополоснулась уже, но нечисть все время болталась с младшими монками, и я почему-то решила, что и спать она отправится к ним». «Да, совсем у меня феечка устався. Не пилизевай, я не обиделись. Но детисик тебе лана заводить», — погрозила она мне пальчиком. «Тебе я для кона мусь тозе. Однозначно никаких детишек. Тебя сейчас искупать? Но тогда нужно будет сразу ложиться в постель. В старине вечерами прохладно, после купания ты не сможешь отправиться гулять на улицу», — сказала я. «Да? Нет, тогда не надо. Мы с блатиками полезем смотреть Литя. Они говорят, он с мясной секотки боится». У Ирдена вытянулось лицо, и он повернулся ко мне с немым вопросом в глазах. «Да есть тут на кладбище неподалеку один лич. Он старенький уже. И да, он ужасно боится щекотки. Начинает смеяться, ругаться всякими архаизмами и обещает, что закопается так, что его уже никогда не смогут выкопать и поднять», — пояснила я. «Зараза, не обижай его сильно, а то совсем рассыплется, жалко будет». «Ой, как интересно, а чего он кусает?» «Кусает? А, кушает. Да, вроде все, даже орехи. У него зубы уцелели, справляется». «Олеськи! Мы с Летем будем кусать Олеськи. Он уже мёртвый, уже снова не умрет. На этом воодушевившаяся нечисть рванула обратно в окно с криками. «Блатики, блатики, несите Олеське!» «Ой-ой-ой!» Протянула я и повернулась к Ирдену. Выглядел он в этот момент комично. Стоит в одних подштаниках, опустив голову и сложив руки на груди. Но одной ладонью прикрывает глаза и трясется от смеха. «Прекрати!» — фыркнула я. «Какая семья, такие и приятели. Господин Фельтон неплохой, для личи так вообще сама доброта. Он даже со мной был любезен. Братья его подкармливают и латают ему магию время от времени». «Господин Фельтон. Лич, который боится щекотки и любит орехи», — выдавил через смех Ирден. «Ох, Клара, ваша семейка бесподобна». Спали мы в итоге вполне неплохо. Ширина кровати позволила не мешать друг другу. Два одеяла, которые я велела слугам принести, помогли с комфортом пережить соседство. Я хорошо выспалась, дракон не очень. «Кто всю ночь выл под окнами?» — страдальчески спросил он утром, когда мы вставали и собирались к завтраку. «Наверное, нежить. Братья иногда поднимают животных, учатся». «Какой кошмар!» А я привыкла к такому с детства и даже не проснулась ни разу. К тому же в Бериусе у меня одно из окон спальни выходило на оживленную улицу. И там тоже было совсем не тихо. После завтрака мы вышли во двор, Ирден перекинулся в огромного красного ящера. Заспанная и квёлая зараза вспорхнула ему на шею, устроилась там и заявила. «Я буду спать. Мы всю ночь выли, я не выспались». «Зачем вы выли? И с кем?» — удивилась я. «С Литем. Господин Фельтон утил меня выть, как настоящая низить. И нетесть. Только я устяля. Потом и сё потленилуюсь». Договорив, она широко зевнула. «Зараза, не надо», — попросил ее дракон. «Я тоже ужасно не выспался из-за вашего воя. Это было очень громко. Учитывая, что ты не обычная нечисть, а реликтовая, домашняя и фейская. Тебе невместно себя вести, как обычная, дикая». «Де, ну, чак тебя. Ну, интересно же. Я никогда Ланси не вылез настоящим литем в компании. Блатики тоже с нами выли». На этом тему завывания мы оставили. Но по прилете поспрашиваю Леандра и Жанна Луи, с чего вдруг им вздумалось голосить, как упырь на болоте. Ну и потом моя нечисть им все же не игрушка. Научит ее плохому, а мне потом перевоспитывай. До города мы долетели без приключений. Зараза всю дорогу спала, а после на руках у Ирдена просидела все время, пока мы ходили по лавкам. Я оформляла покупки товаров с доставкой в замок родителей. Оттуда ведь переноситься корком будем. Ирден себе пополнил гардероб готовой одеждой, меня попросил ему посодействовать только с чарами, позволяющими одежде сохранять форму при трансформации. Чтобы не искать для этого специального мага. Сам он это не мог сделать, его дар не позволял. Зараза была молчалива, так как наоралась и навылась за ночь, но смотрела по сторонам с любопытством. Иногда просила купить что-то вкусное у лоточников. Выбрала себе бусики из бирюзы и на этом успокоилась. Пообедали мы в городе в хорошем ресторане, и моя питомица даже вела себя прилично. Хотя, конечно же, была звездой, и все внимание принадлежало только ей. А когда мы закончили дела и вернулись домой, она попросила. «Клалочка, давай плетать им сюда мою каменюку. Нас и блатийские обещали ее изучить и помыть». «Я же его помыл», — сказал Ирден. «Нет, ты не так помыль. Надо как Клала, мили меня. Чтобы те истенько. Леандл найдет книжку, а Зян Люи помоет мою каменюку. Он сказал, есть хорошая зиезная мотялька. Ну или Клалочка помоет, она уже умеет». «Может, не надо железной мочалкой?» — осторожно уточнила я, переглянувшись с Ирденом. «Мы-то с ним знали, чем у нас закончилось прошлое мытье статуи. Кто же мог предположить такой итог?» «Надо, Клалочка, надо», — вздохнула зараза и широко зевнула. «Давай скорее тащить сюда мою добычу, а потом узенить, отдыхать. И ночью пойдем с блатиками на другое кладбище. Там что-то интересное завелось». «А как же степь? Ты с нами не пойдешь?» «Нет, чего я Ольков не видели столь. Зиюеньки с вами пойдут. А у нас с моими блатиками обсильная программа». «Поговорю я еще с твоими братиками», — нахмурилась я. «Что-то они разошлись». «Надо их сейчас позвать. Пусть помогают тащить мою статую. В том, чтобы быть феей, есть определенные преимущества. Можно фиячить и открывать порталы. Собралась для переноса статуи от амазонок вся честная компания. Мои братцы, которых Горгулья смело присвоила и записала в своих блатиков. Еще два брата, но уже драконы. И мой папа, который не мог оставить творящуюся в его замке магию без своего внимания. Папа предлагал отправить вестников маме и попросить ее подготовить нам передачу статуи из рук в руки. Но тут встали против Ирден и Эдгар. Они заявили, что там еще и их матушка, у которой могут иметься свои планы на происходящее. И вообще лучше, чтобы обе ряты ничего не знали. Пусть своими делами занимаются. Чем меньше мамы знают, тем лучше живется их отпрыском. Поразмыслил мой родитель, вероятно, вспомнил свою матушку и то, как ему доставалось в детстве и юности, и согласился с доводами. В общем, под чутким руководством заразы я открывала маленький портал в комнату, которую нам выделили у амазонок. Именно там оставалась статуя. Но зная, что народец меня окружает неблагонадежный и себе на уме, портал я открыла небольшой, ровно такой, чтобы в него могла пролезть только зараза и вытащить вожделенную статую. И я оказалась права. Увидев размер прохода и то, что в него никому, кроме заразы, не поместится, мои подельники негодующе зароптали, особенно Жан-Луи и Леандр. «Клара, ну нам же ничего не видно!» «Сестра, ну почему такой маленький? В него же никто не сможет пройти!» Я только выразительно подняла брови, и они насупились. «Сылкок, давай скорее!» — крикнула в открывшийся проход зараза. «Мы ждем!» «Вождь, принимай!» Невозмутимо, но крайне неожиданно для меня сказал с той стороны орк, чье имя зараза безбожно коверкала, и подошел так, чтобы мы его увидели. «Я все сделал, как ты с заразой просила». «А я просила?» «Зараза?» Негромко окликнула я нечисть. «Погоди, Клалочка, тащите скорее мою каменюку», скомандовала она моим братьям. И те потащили статую Горгульи, которую орк передал им из рук в руки. Жан-Луи и Элеандр бережно ее перенесли из мира амазонок в наш замок и поставили на пол. «Ширкук, как там все проходит?» — спросил Ирден, подойдя ближе. «Все хорошо, дракон. Некроманты вскрыли древний могильник. Нашли жертвенные захоронения и древний артефакт. Разбираются». «С ними все хорошо?» — спросил папа. «Да, Риат Монг». «Старый Риат Монг очень доволен, говорит, уникальное место и редчайшие находки. Риата, мама вождя, общается с королевой амазонок и активно работает в развалинах храма». «А наша мама?» — спросил Эдгар. «Драконица», — ухмыльнулся вдруг во все клыки немолодой орк. «Риата Ланс веселится и все исследует». Тут он вдруг прислушался и заявил. «Кто-то идет». И таки да, хлопнула дверь, прозвучали быстрые легкие шаги, и в окошко портала заглянула Алкеста. «Ах, вот вы где!» — обрадовалась она, увидев всех нас. «Светлая госпожа, счастливы вас видеть. Спасибо, что прислали к нам некромантов. Они разбирают все проблемы и древние захоронки». «Ну и отлично», — улыбнулась я. «Алкеста, мы не попрощались с королевой Рогнедой. Передай, пожалуйста, что все в силе. Мы вот-вот отправимся к оркам в степи, будем говорить с духами предков». Амазонка слушала меня внимательно, переводя взгляд поочередно на всех, кого могла увидеть со своего ракурса. И вдруг замерла и будто выпала из реальности. «Алкеста?» — позвала я. Тот меня аккуратно потрогал за руку, стоящий рядом Ирден, и указал на Леандра. Мой средний брат стоял с глупым видом и таращился на амазонку так же, как и она на него. «Ого! Это что, ему понравилась Алкеста? Но она вроде постарше его на пару лет. Да и вообще». «Сылкок!» — страшным шепотом позвала вдруг зараза. «Давай нам сюда девтенку. Пусть она с моим блатиком познакомится». Никто не успел ничего не то, что сказать, но даже глазом моргнуть. Ширкук просто сделал подсечку замешкавшейся и не готовой к диверсии Алкесте. Перехватил ее и направил падение так, чтобы она перевалилась в открытое окошко портала. Амазонка же мгновенно сгруппировалась и перекувыркнулась в воздухе. И даже выхватила прямо в этом своем немыслимом кульбите оружие, Только юбка короткая мелькнула, полностью обнажая и длинные стройные ноги, и крепкие ягодицы в шортиках. Только вот приземлилась она не на ковер в жилище амазонок, а на паркет в родовом гнезде некромантов в Эстарине. А больше ничего сделать Алкеста не успела, потому что папа поступил привычно и предсказуемо. Он просто кинул в девушку заклинание обездвиживания. И пока народ растерянно задавал вопросы и гудела, зараза довольным видом сидела и гладила по голове свою каменную добычу, папа подошел к Алкесте, что-то негромко ей сказал и аккуратно вытащил из ее пальцев меч. Тут я отмерла и подошла так, чтобы она видела мое лицо. «Алкеста, не бойся. Это мой дом и моя семья. Сейчас мы вернем тебя обратно, ну и снимем мы обездвиживание, конечно». Она перевела на меня взгляд. Понять выражение ее глаз я пока не могла. Растерянность, шок, предвкушение, любопытство, досада, смущение. Но агрессии не чувствовалось. Она мне вообще показалась очень разумной и спокойной девушкой. Только я думала, ей понравился Эдгар. Они с Амалией интересовались им, да и вообще проявляли недюжинные интересы и к оркам, и к драконам. Но, возможно, это особенность их образа жизни. А вот так, чтобы потерять бдительность и выпасть из реальности при взгляде на кого-то. Это только сейчас случилось, когда Алкеста увидела моего брата. «Клара», — решительно шагнул ко мне этот самый брат. «Познакомь нас». Алкеста, амазонка, состоит на службе у королевы Рогнеда. Охраняла Эдгара, пока он там гостил. Со вздохом сказала я. «А это мой средний брат, Леандр. Он потомственный некромант. И да, он человек. В нашем роду феи только я». Амазонка моргнула, и только тогда папа снял с нее чары обездвиживания, с досадой поведя плечами и покосившись на свой меч, который папа отнес в сторону. Она коротко по-военному кивнула, приветствуя всех. «Светлая госпожа, Леандр». Потом она сдержанно улыбнулась Эдгару. «Приветствую, дракон. Тебе привет от Амалии. Алкеста, решай скорее, останешься погостить или отправишься назад?» — спросила я, заметив, что портал начинает затягиваться. «Я принимаю твое предложение погостить, светлая госпожа». Поклонилась она мне. «Надо сообщить королеве Рогнеде, что я отправилась сюда, и буду нести службу и дальше при фее». «Я сейчас напишу королеве. Не ластлаивайся. Блатики, ведите Алкесту гулять. Клалочка, по-моему, ее каменюку очень надо». «Папа?» — спросила я. «Все же именно он хозяин дома, а мы тут вытворяем всякое». «Приветствую, Риат Алкеста. Сначала пройдемте в мой кабинет, побеседуем». Жестом пригласил амазонку он. «Логично, сначала личная беседа и взятие клятв о неразглашении и непричинении вреда. И только потом допуск в родовое гнездо. Обычная практика, да и от большинства амулетов девушке придется избавиться. Полежат в сейфе, пока она гостит. Особенность конфликтов разных видов магии. Мы не можем рисковать. Кроме того, необходим определенный инструктаж. Это жилище некромантов, тут своя специфика и свои правила, которые нельзя нарушать». Портал уже успел схлопнуться. Нашу внезапную гостью папа увел, а с ними ушли и мои братья. Эдгар заскучал и ушел к себе на чердак. Ирден был задумчив и молчалив, хмурился своим мыслям. Зараза улетела писать письмо Рогнеде, ведь она мой секретарь. Ну а я попросила дракона мужа отнести статую Гаргула в прачечную. Буду мыть и скрести. Ирден сначала предложил свою помощь, но потом просто прислонился к стенке и стоял, не вмешиваясь, пока я скребла и терла древнюю статую. По моей просьбе он споласкивал или переставлял, ходил за мной по помещению, если мне нужно было отойти дальше, чем на 10 шагов. А я что-то так увлеклась, отмывая и шкрябая щетками и тряпками, что впала почти в медитативное состояние. Иногда я помогала себе бытовой магией, все же я дипломированный маг-бытовик. Иногда волшебную палочку вдруг обнаруживала в своих руках, призывала неосознанно. Тогда я ее откладывала в сторону или убирала в чехол на поясе. Но иногда она вдруг снова оказывалась у меня в ладони. Провозилась я очень долго, как-то увлеклась. Да и хорошо размышлялась под это немудрёное занятие. Стоишь, трёшь щеткой, вычищаешь вековые слои грязи из трещинок, смываешь отваливающиеся корки из прессовавшейся пыли, и боги знают, чего еще. И думаешь о своем, о браке странном, о драконе бестолковом. о втором драконе красивым, умным, терпеливым, об их матери, об их же отце, с которым я пока не успела познакомиться, о том, что идет подготовка к свадьбе, и о бурках, которым мы так и не смогли отправиться в степь сегодня, потому что мои покупки доставят только завтра. Об амазонках вот думалось тоже. И об алкесте, который приглянулся Леандр. И о том, что, скорее всего, родителям это не понравится. Мой брат — аристократ, прямой наследник древнего рода некромантов. Простая амазонка, да еще и старше его по возрасту, ему не пара. Решила, что я сама в это вмешиваться не стану. Все так сложно и непонятно, что пусть уж они как-нибудь сами. Возможно, это вообще всего лишь секундный интерес. И со стороны моего брата, и со стороны бывшей телохранительницы Эдгара.